Глава 7. Вера. Больше всего я боялась, что он его убьет. Просто изобьет до смерти. Как тогда? А еще я боялась опоздать. Отсутствие обоих мужчин во время ужина я отметила сразу. И после уже не могла думать ни о чем другом. «Соня, а где Владислав Витальевич?» Спросила я и задержала дыхание, боясь услышать ответ. «Они с Максимом Александровичем в зале остались», — проговорила девочка. «Спасибо, солнышко. Лада, присмотришь за остальными? Мне нужно срочно найти Владислава Витальевича». «Мы с Аней присмотрим», — многозначительно произнесла Лада. В зал я влетела и замерла в дверях. Мужчины, собранные, опасные, как дикие звери, перед схваткой, кружили по ковру. И Макс все еще пытался вести переговоры. «Измайлов, брось, ничего не случилось. Мы с Верой взрослые люди». Но в ответ брат атаковал тяжелой серией ногами, прекрасно зная, что защита Русланова в этом месте хромает. Макс принял два удара на предплечье, сократил дистанцию и, не обращая внимания на пару джебов, схватил Влада за грудки так, что затрещала ткань куртки. Произнес, слегка запыхавшись: «Я ничего не сделал. Ты слышишь меня?» Удар в колено застал его врасплох. Макс пошатнулся, отпустил Влада, надеясь удержать равновесие, и тут же схлопотал серию прямых ударов по солнечному сплетению, заставивших его согнуться. Брат зарычал и бросился вперед, впечатывая мощный маэгери в корпус противника. Макс почти рухнул на колени. Должен был рухнуть от этого удара. Только Влад не учел одного. Молниеносный переход в клинч связал ему руки. Задняя подсечка, бросок и жесткий удар о ковер. Я прикусила кулак, испугавшись, что своим криком сделаю только хуже. Не дав ему опомниться, Макс навалился сверху, прижал Влада к татами и замер. Брат дернулся, тут же нарвавшись на болевой. Я все-таки не выдержала. Как была в кроссовках, рванула на ковер и кинулась между мужчинами, надеясь растащить их, как нашкодивших щенков. Макс поддался сразу, расхохотался и упал на спину. В его зеленых глазах снова плясали черти. А Влад так и остался лежать, не спуская с меня хмурого взгляда. Я задала единственный интересующий меня вопрос. «Зачем?» «Он увез тебя», — проговорил брат глухо. «Он обидел тебя, Вера». Я опустилась на колени рядом с ним, с ужасом наблюдая, как на крепкой шее начинают наливаться бурым синяки. «О чем ты вообще думал, Владик?» «Максим, он...» «Какой я, Вера?» — проговорил мужчина за моей спиной. «Надежный», — почему-то ответила я и покраснела. «И это все?» — Макс хохотнул. «А как же красивый, высокий, умный, в конце концов?» «Придурок!» — пробормотал Влад и прикрыл глаза. «Напомни, Русланов, кто тебя тренирует?» «Жданов». «Сука, Жданов!» Протянул брат и обхватил руками шею. «Подумай, Влад, вместе мы поломаем все рейтинги мира!» «Ты придурок, Макс, если не понимаешь самого главного. Смысл не в рейтингах. Смысл в цели. Какая у тебя цель?» «UFC», — ответил Русланов, не задумываясь. «Потому что там бабки?» — усмехнулся Владик. «Потому что там океан. И только так я смогу заниматься тем, что люблю больше жизни. Я хочу погружаться, Влад, иметь возможность погружаться каждый день». «Океан?» – переспросил Влад удивленно. «Он океанолог, Владик», – произнесла я. «Он не боец». «Вер, а ты сама в это веришь? Большая разница между ним, мной и тем, другим. Посмотри на мою шею, Вер. Нам позволят играть честно?» «А ты сам сможешь так?» «А, Влад?» — спросил Макс. «Ты сам веришь в то, чему учишь этих детишек? В благородство, честность, отвагу?» Брат не ответил. Я смотрела на двух мужчин, лежащих на татами у моих ног, и не могла избавиться от чувства, что как прежде уже не будет. Максу удалось почти невозможное. заставить упрямого Влада сомневаться. «А если я соглашусь?» – спросил брат. «Что тогда?» «Это звучит когда?» – уточнил Русланов. «Я еще ничего не решил», – твердо произнес Влад и поднялся. Спросил. «Вера, а с кем дети?» «Лада обещала присмотреть», – пробормотала я и отвела глаза. «Ну все, Измайлов, каникулы закончились», – заржал Макс. «Беги скорее, вдруг корпус уже разнесли до основания». «Не смешно, Максим Александрович», – буркнул Владик. «Кстати, молодые люди», – напомнила я. «За плохое поведение вы остались без ужина». Макс хмыкнул, а Влад посмотрел на меня осуждающе. Кажется, я устыдилась. К моему удивлению, в спальном корпусе стояла тишина. Дети спокойно разошлись по своим комнатам. Двое старших мальчишек смотрели в холле новости по телевизору. Аня сидела вместе с ними и читала книгу. Огромный том с трудом умещался у нее на коленях. Я подошла ближе, чтобы взглянуть на обложку. «Жюль Верн. 20 000 лье под водой». «Интересно?» – спросила я девочку. «Очень. А вы не читали?» «Как-то не довелось, Ань. Но теперь прочитаю обязательно». «А Максим Александрович останется с нами?» «Это вряд ли. У него впереди непростой год», – ответила я, и почему-то стало очень грустно. «Он готовится к бою?» «К титульному бою, Ань». «Он сильный, он же справится, Вера Витальевна». «Я однажды видела поединки ММА по телевизору». «Конечно, Ань, Максим Александрович очень сильный». В ту ночь, лежа на узкой неудобной кровати, я гнала от себя любые мысли о боях, в очередной раз пытаясь убедить себя, что это не страшно. Но стоило мне только представить Макса в октагоне, как я снова проваливалась в тот страшный бой, навсегда изменивший жизнь Влада. И мою тоже. Чем больше я думала о Максе, тем острее становились чувства. И я боялась подпустить его ближе, довериться. И оттолкнуть тоже боялась. Осталось всего несколько дней. А потом будет поздно. Он уйдет в свой жестокий мужской мир, и мне там места не будет. Я ни за что не стану смотреть его поединки. Я постараюсь просто забыть о том, что он где-то живет, тренируется, волнуется и мечтает, что он кого-то любит и кого-то ласкает до изнеможения по ночам. Я вспоминала нежность его сильных рук, жадный до поцелуев рот, и воспоминания эти отдавались тянущим желанием внизу живота, тугим узлом отчаяния и боли. Я пыталась не плакать. Правда, пыталась. Но в ночной тишине мне было так одиноко, что слезы сами лились по моим щекам. Провалившись в странный полусон, я увязла в нем, не имея сил вырваться из воспоминаний. Перед глазами раз за разом вставал тесный клубок сплетенных на ковре тел и рваный выдох Влада, настойчивый поцелуй Макса, его напор. И снова Влад. И тот, другой. Безумная решимость в глазах брата. Капли алой крови на белой куртке, доги, на татами, на кулаках и на моих щеках. А потом мягкие поцелуи Макса сменялись ставшей когда-то привычной, ноющей болью от укусов. Чужие руки того, другого сжимали мои запястья, оставляя следы. Стискивали бедра, не позволяя вырваться. Я снова металась под тяжестью его тела, надеясь только, что все закончится быстро. А следом придет сон, легкий, простой, безмятежный. А утром все будет как всегда, без боли, без страха и без него. «Вера! Вера! Очнись!» Влад хлопал меня по щекам и шептал сбивчиво и тревожно. «Вера! Это просто кошмар! Вера! Это я! Вера!» Я пыталась выбраться из вязкого беспамятства и не могла. Давно ставший привычным страх лишал возможности думать. Я с трудом разлепила глаза и уставилась на брата. За окном занимался рассвет. В комнате было сумрачно и ужасно душно. Спертый густой воздух забивался в ноздри, раздражал, рискуя вызвать приступ удушья. Я закашлялась. «Макс, окно!» — резко выдохнул брат. — Русланов бесшумной тенью скользнул мимо моей кровати, а Влад, ужасно бледный, потянул меня на себя, заставляя привстать. «Вера, ты с нами? Вера!» «Что случилось?» – прохрипела я. Голос не слушался. «Ты кричала, ты снова кричала, Вер! Прости меня, я...» Влад опустился на пол и сжал мою руку. «Как ты? Снова он, да?» «Влад, не нужно», — попросила я и попыталась отвернуться. «Воды?» — мягко спросил Русланов. «И если хочешь, я отправлю этого психа спать. Он же тебя сейчас снова доведет». «Отвали», — рявкнул Влад. «Воды», — согласилась я. Максим протянул мне стакан. Я послушно сделала пару глотков, с удивлением отметив, что руки почти не трясутся. «Как ты? Дышать можешь?» «Да, все в порядке». «Хочешь, я побуду с тобой до утра?» – предложил Макс. Он так и остался стоять, а я не смела поднять на него глаза. «Не нужно, я справлюсь. Да и Влад здесь». «Влад сейчас пойдет к себе. До подъема еще пару часов, ему нужно отдохнуть». «А тебе?» «Мне?» Кажется, мужчина удивился. «Мне совсем не обязательно присутствовать на утренней тренировке. Как и тебе, кстати. Владислав Витальевич отлично справится без нас». «Вера, не вздумай», — подал голос брат. «Но тебе действительно нужно идти», — ответила я и постаралась улыбнуться. «Со мной все хорошо. Это просто кошмар». «От твоего кошмара у меня чуть сердце не остановилось», — хмыкнул Русланов и добавил. «Влад, иди. Мы поболтаем немного, и все». «И все?» «Я хочу спать, Владик, правда», — сказала я. «Топай, Измайлов, топай». И брат сдался, бросил на нас хмурый взгляд и ушел, в последний момент передумав хлопать дверью. «Давно с тобой такое?» — спросил Макс. Он устроился на кровати, бесцеремонно отодвинув в сторону мои ноги. «Какое?» «Оруще кошмарное». «За последний год всего пару раз было», — ответила я как можно беззаботнее. «Это я во всем виноват?» «Глупости не говори», — буркнула я, внутри холодея от осознания, что он подобрался слишком близко. «Что спровоцировало кошмар, Вера? Или кто?» «Мне нужно в ванную. Не увиливай. Мне правда нужно, пусти. Вера!» Я не хотела отвечать. Макс посмотрел на меня печально и поднялся. А мне вдруг стало неудобно. Старая растянутая футболка, в которой я спала, едва прикрывала бедра. Макс, вероятно, понял мои терзания, усмехнулся криво и послушно отвернулся к окну. Я юркнула в тесную ванную. Включила холодную воду, пару раз плеснула себе в лицо, надеясь, что кошмар больше не вернется. Но все равно бросила украдкой взгляд на запястье, содрогаясь от мысли, что там могут быть синяки. Кожа была чистой, конечно. Последний год прошел на удивление спокойно. Ставший когда-то привычным кошмар не снился так давно, что я даже не сразу вспомнила дату. Но сегодня слишком много эмоций. Слишком много переживаний за себя и за брата, и за Макса тоже. Тихий, но настойчивый стук в дверь вывел меня из задумчивости. «Ты там живая?» – спросил Максим. Я выключила воду и ответила. «Более чем. Уже выхожу». Макс беззаботно развалился на моей кровати. И я была ему благодарна. В тесноте комнаты мы едва ли разошлись бы, не коснувшись друг друга. «Как ты? Голова не болит?» «Не болит», — ответила я и скороговоркой добавила. «Ты посидишь со мной?» «Посижу, если нужно». Кажется, он улыбался. «Нужно», — призналась я. Возвращаясь под одеяло, я случайно пнула Макса ногой. Он тут же поймал мою пятку, легонько пощекотал, вызвав у меня сдавленное хихиканье и сжал ледяную ступню в своих ладонях. И только потом задал самый важный вопрос. «Кто приходит к тебе в ночных кошмарах, Вера?» «Давай не сейчас». «А потом это покажется неважным», — возразил Макс. «Так всегда бывает. День обесценивает наши страхи. Давай, Вер, не бойся. Здесь тебе некого бояться». Это я знала и без него, но говорить не хотелось. «Измайлова, не дрейфь!» «Не нужно, Максим, все это в прошлом. Если бы это было в прошлом, я не подпрыгнул бы сегодня до потолка, решив, что на тебя напал гризли как минимум», — заметил мужчина, и мне удалось разглядеть его кривую ухмылку. «Это так просто, Вера, просто поделиться». «Просто. Как бы не так». Я сделала глубокий вдох и закрыла глаза, собираясь с мыслями. Макс не торопил, отлично понимая, что я решилась. Только легонько поглаживал мои ступни под одеялом. Он старше меня, года на 3-4. И впервые мы встретились на областных соревнованиях. Мне уже исполнилось 17. Он был бунтарь до мозга костей. Боец, звезда и надежда клуба. Я усмехнулась. И не только. Он был красив. Действительно красив. Все девчонки сходили по нему с ума. А еще он знал себе цену. Худощавый, по-юношески гибкий, с идеальной мускулатурой. Начиная с 16 лет, когда он впервые вышел на татами, он не проиграл ни одного боя. Ни одного. Представляешь? Я знаю, что он просил отца взять его в свою группу. Только отец отказал. Сказал, что у парня нет идеи, нет цели, а только одно устремление – побеждать вопреки всему, даже здравому смыслу. Отец всегда был щепетилен в вопросах, как бы это сказать, в вопросах чести, наверное, кодекса бойца и прочее. Папа редко брался тренировать тех, кто не совпадал с ним во взглядах. Режим, муштра, отсутствие вредных привычек – он всегда говорил, да и говорит – что карате – это образ мышления, а не оружие. Карате – это жизнь. Поединок равных, а не избиение. Спустя почти год мы начали встречаться. Тайно, конечно. Он, этот парень, признался, что боится моего отца. Думаю, он правда боялся. И я, как могла, скрывала свою глупую влюбленность от родных. Я сходила по нему с ума. А он беззастенчиво пользовался этим. Наверное, я нравилась ему хоть немного. Хочется верить. Хоть чуть-чуть. Смешно, прошло уже столько лет. А я все переживаю об этом. Знаешь, он никогда не был особенно нежен. Да и внимательным тоже не был. Только в неполные 18 мне казалось это почти нормальным. Тайные встречи по чужим квартирам, в попыхах. Иногда даже не раздеваясь. Но я готова была терпеть, лишь бы... Он, Русланов шумно сглотнул, но не смог продолжить. И все-таки я расплакалась. И тогда мужчина лег рядом и прижал меня к себе, укрывая от всего мира. И впервые в жизни я не стыдилась этих слез. Не хотела казаться старше, сильнее, чем была на самом деле. Кажется, впервые в жизни я позволила себе быть слабой. Я позволила себе быть собой.